6 и 7 апреля 1903 года в Кишиневе убито до 500 человек. Даже в отчете местных властей центру кишиневская расправа названа выдающейся по своей жестокости. Затем такая же резня в Гомеле в сентябре того же года. Серия погромов переходит на 1904 и 1905 годы. Своей высшей точки волна достигает в октябре. 17-го объявлен манифест о свободах, а 18-го империю обволакивает невиданное в ее истории облако пепла и грязи. От края до края бушуют поджоги и дебоши. С этих осенних дней погромы несут на себе новую, истинно каинову печать. Ударной силой выступает в них черная сотня, именующая себя Союзом Русского Народа. Едва возникнув, Союз становится поставщиком для хулиганских дебошей и кадров, и идей. Прикрываясь званием истинно русских людей, развернули кампанию травли и избиений такие лидеры черной сотни, как Нейтгард и Буксгевден, фон дер Лауниц и фон Раух, Марков II и Замысловский, Каменский и Пуришкевич. Стереотипное оправдание погромов эти политиканы обычно черпали из ссылок на якобы прорвавшийся гнев народных низов. Дескать, простой русский человек, движимый любовью к батюшке-царю, стихийно выходит на улицы чинить свой самосуд над ненавистными ему краснофлажниками. Но любому непредвзятому наблюдателю было ясно, что за низы народные выдается навербованный руководством Союза, распаляемый не столько истинно русскими, сколько полицейскими провокаторами и оплачиваемый из секретных фондов охранки мещанский и уголовный сброд. Так мстил царизм за свои страхи и унижения 5-го года, побоищами и разграблениями, еврейскими в Одессе, Киеве, Екатеринославе, Елизаветграде, Бердичеве и других южных городах, армянскими в Тифлисе, Баку и других городах Закавказья, польскими в Белостоке, Житомире и других областях Запада империи, смешанными еврейско-интеллигентскими в Томске, Новосибирске и других городах Северо-Востока, погромами, направленными против рабочих организаций и интеллигенции в Петрограде, Москве, Иваново-Вознесенске. Здесь от рук наемных убийц погибли Караваев, Бауман, Афанасьев и другие деятели революционного движения. Преимущественно антиинтеллигентскими были погромы 17 октября в Твери, 18 октября во Владимире и Курске, 19 октября в Казани. То, что над громилами из Союза Русского Народа властвуют уполномоченные царя, и в те дни мало у кого вызывало сомнения. Так же, как и то, что эти уполномоченные сами вызывают погромы. Одесса. Октябрь 1905 года. Градоначальник Нейтгард. Тот самый, который в юности служил в одном полку с престолонаследником Николаем. Прелюдией к погрому было здесь его воззвание к населению, увенчанное прозрачной концовкой. «Вчера с утра по приказу забастовщиков закрылись в нашем городе аптеки, а в некоторых заранее назначенных ими пунктах будущих баррикад открыты перевязочные пункты. Кто же все это организовал и предвидел и подготовил? Вы это знаете. Что вам делать, решайте теперь сами, люди благонамеренные. Сигнал понят, разрешение дано». Черносотенцы выходят на патриотическое шествие с трехцветными флагами и портретами царя к дому градоначальника. Нейтгард появляется на балконе и возглашает: «Спасибо, братцы». Внизу затянули гимн «Боже, царя храни». Толпа, распадаясь на группы, устремляется в близлежащие улицы. Начинаются нападения на прохожих, битье витрин, грабежи и поджоги в магазинах и жилых домах, причем без особенного разбора и в еврейских, и в православно-христианских. Дикость разгула звериная. Калечат и убивают безвинных, вспарывают животы, проламывают черепа. Детей ударами головой о стену убивают, выбрасывают с высоты этажей. Кое-где наспех созданная рабочая самооборона пыталась остановить бойню, но безуспешно. Полиция и воинские отряды ограждают громил. То и дело падают на мостовую защитники, подкошенные казенной пулей. 4 дня с 18 по 22 октября длилась расправа. Было убито 500 человек, ранены тысячи, разграблено и разрушено свыше 1500 жилищ. Когда стало утихать, Нейтгард продефилировал в экипаже по разоренным и выгоревшим улицам, окруженный конвоем.